Валерия Чернованова. Невеста стального принца. Глава первая. «Лиза, мы любим друг друга, и ты должна... Нет, ты обязана отпустить Кирюшу!» Вера подалась вперед, едва ли не укладываясь пышным бюстом на мой рабочий стол. «Сейчас. Только поводок отстегну. Понимаю, это у тебя такая защитная реакция!» Изо всех сил, пытаясь изобразить сочувствие, кивнула подруга. «Узнать о том, что тебе предпочли другую, неприятно, но это так. Я решила, что ты заслуживаешь услышать правду. От меня. Кирюша опасается тебе рассказывать, потому что боится тебя ранить». «Не ранить он меня боится, а в принципе меня боится. Но я не буду делиться с Верочкой этой мыслью. Любовницы, знаете ли, на дороге не валяются. Кому я его еще, если не Лебедева из Бабрю?» «Значит, любите», — протянула я, покручиваясь на стуле. К счастью, в этот час, кроме нас с Верой, в офисе больше никого не было. Начальник укатил на какую-то суперважную встречу, ребята на обеде, иначе бы стали свидетелями этой душещипательной сцены. «Любим», — уверенно подтвердила моя бывшая лучшая подруга. Внутри что-то неприятно кольнуло, но я приказала этому чему-то успокоиться и перестать колоться. Мы с Кириллом уже 2 года женаты. Столько же встречались. Когда-то я тоже его любила, или, скорее всего, принимала влюбленность за настоящее чувство. Но со временем эйфория прошла, и я поняла, что оказалась замужем за законченным эгоистом, которому плевать на всех, кроме себя. За последние месяцы наши отношения окончательно испортились. Можно сказать, заплесневели, как завалявшийся в недрах холодильника огрызок сыра. И тем не менее узнать о предательстве родина было больно. Когда выяснилось, что Кирилл мне изменяет, я не стала закатывать ему скандал или, боже упаси, истерику. Не стала обвинять его в адюльтере. Вместо этого взяла отпуск, съездила на несколько дней в Ростов к своим близким, собралась с мыслями, успокоилась и пришла к выводу, что вот он, мой шанс распрощаться с Кириллом. Родин — художник. Другими словами, безработный лентяй, которому так замечательно живется в моей квартире и на мою зарплату дизайнера. Я неплохо зарабатываю в фирме по производству элитной кухонной мебели. И Кирилл вовсю этим пользуется. Ну, то есть не стесняется пользоваться моей зарплатой. На улицу его не выставишь. Я девушка сердобольная. По крайней мере, считала себя таковой до измены. А вот к Верочке с катертью дорога. Пусть забирает это сокровище. И я вздохну с облегчением. Ну что ж, тогда мне только и остается, что поздравить вас и пожелать вам счастливой жизни. Я как могла пыталась скрыть в голосе иронию. Получилось этак на троечку. Странно, но, кажется, Верочка рассчитывала совсем на другую реакцию. Резко выпрямившись, она надула свои и без того пухлые, перекачанные гиалуронкой губы и с явным недовольством требовательно спросила. «Почему ты такая спокойная?» Я пожала плечами. «Если хочешь, могу оттаскать тебя за волосы. Так ведь положено вести себя обманутой жене с любовницей мужа. А вот еще вариант», — выдала с азартом. «Сегодня же выброшу из окна всю одежду Кирюши. Устану, правда. У него ведь шмоток больше, чем у какого-нибудь бьюти-блогера». «Лиза!» А вот это уже истерично. «Нет, я не поняла, а кто тут вообще обманутая жена? Но лучше сделаю так». С этими словами я поднялась, отчего Верочка испуганно вжалась в сидушку стула. «Зря боится. Дизайнеры, как и художники, неравнодушны ко всему прекрасному. У меня бы рука не поднялась испортить роскошную, качественно наращенную рыжую гриву заклятой подруги. К тому же, мне вообще до нее дотрагиваться не хочется. Я не только падка на все прекрасное, но и страшно брезгливо». Распахнув дверцы офисного шкафа, я достала из него чемодан, красный в белый горошек, и подтолкнула его к Лебедевой. «Вот, Мой вам подарок по случаю начала совместной жизни. Надеюсь, что счастливый. А не как было у нас с Кириллом. Отправляйся за ним и помоги ему собраться. Я возвращаюсь с работы в 8, чтобы к тому времени о нем в моей квартире не напоминал даже запах его дезодоранта. А то ведь тогда точно выброшу все, что останется. Не в окно, а в мусорку. Ты, Вера, меня знаешь. Вместо того, чтобы улететь на крыльях счастья к отвоеванному в нечестном бою мужику, бывшая подруга обиженно поджала губы, отчего я даже немного заволновалась. Не дай бог еще передумает забирать моего бывшего и превращать его в своего нынешнего. Тогда придется мне наступить на горло своему сердоболию и отправить его бомжевать. Ну или к родителям, в тьму таракань, из которой выполз этот таракан. «Ты никогда его не любила!» Негодующе подскочила на своих шпильках-ходулях Вера. Всегда удивлялась, как она на них передвигается и при этом умудряется не сломать себе шею. «При чем здесь это?» «При том, что это ты сделала его несчастным, Лиза!» «С тобой он страдал!» «Это из-за тебя! Он уже 2 месяца ничего не пишет!» «Ты! И только ты убила в нем вдохновение и желание творить!» «Желаю тебе его в нем воскресить. Вдохновение. Раз уж ты успешно справилась с воскрешением некоторых частей, одной конкретной части его тела. Любовник, к слову, из родины никакой. Не понимаю, что нашла в нем Вера. И еще больше мне непонятно, что нашла в нем я. Впрочем, с внешностью у мужа полный порядок, как и с обаянием. А еще... Нет». Больше ничего в голову не приходит. «Очень надеюсь, что твой следующий мужчина найдет на тебя управу». Пока я честно пыталась отыскать в благоверном еще какие-нибудь достоинства, хоть на ум приходили одни недостатки, Верочка продолжала шипеть и плеваться. «Тебе нужен такой мужик, который будет держать тебя в ежовых рукавицах, с которым ты рядом даже не пикнешь». Не знаю, к чему вся эта тирада, но лично я замуж больше не собираюсь. Хватит с меня и одного раза, совершенно провального. Отныне только короткие, ни к чему не обязывающие романы с самодостаточными холостяками. К черту мужей! Обрушив на меня весь этот бред, Вера развернулась на каблуках с явным намерением продефилировать к выходу. Надеюсь, что оттуда она продефилирует прямиком к Кириллу. «Чемодан не забудь!» Напомнила ей и оперлась ладонью о столешницу, ощутив внезапное головокружение. «Да пошла ты со своим чемоданом, Власова!» Ядовито огрызнулась бывшая подруга. Она еще что-то говорила, но я ее больше не слышала. А вскоре перестала и видеть. Офис, кухни, разбросанные по углам просторного зала, перекошенная физиономия Лебедевой, все начало расплываться. Вместо привычного интерьера перед глазами замаячила совершенно абсурдная картина. Я замерла, боясь пошевелиться, когда в паре шагов от меня в пространстве как будто образовалась дыра. Хотя какое там дыра? Целое дырище! И в ней, в этой дырище, обнаружилась совершенно незнакомая мне юная девица. Сначала я увидела лишь ее профиль. Девушка в старинной карете. Мать моя женщина. Бледная, взволнованная. Она кусала губы и мяла дрожащими пальцами юбку. Потом обернулась и застыла неподвижно. Напряженная, как будто к чему-то готовая. И как это все понимать? «Эй, что происходит?» Донесся до меня, словно из другой реальности, голос горе-любовницы. Но мне уже было не до Верочки. Вместо того, чтобы отпрянуть, или вообще спрятаться где-нибудь под столом, я, как зачарованная, шагнула вперед, протянула к эфемерной картине руку и вдруг почувствовала, что боль в висках резко усилилась, стала невыносимой. Пошатнулась, тщетно ища опору, понимая, что сейчас меня накроет обморок. Никогда не теряла сознание, а сейчас, кажется, потеряю. В следующий момент меня как будто толкнули вперед. Свет померк, и я все-таки отключилась. Не знаю, надолго ли, пришла в себя от резкого толчка, едва не опрокинувшего меня на дно кареты. И поняла, что уже можно начинать вопить. «А-а-а!» Дверца экипажа распахнулась, и в него просунулась чья-то рука, сцапала меня за локоть и буквально выдернула из повозки. «Ну, наконец-то! Черепаха и то доползла бы быстрее! Его всемогущество уже здесь, а тебя все нет! Где это видано, чтобы какая-то сопливая девчонка заставляла ждать стального лорда?» «Кто? Что? Где я?» Перед глазами по-прежнему плыл туман, поэтому я смутно понимала, кто и куда меня ведет, где я нахожусь и что вообще происходит. Наверное, я все еще в обмороке. Сюрреалистическом таком. Я бы даже сказала, идиотском. Не знаю, сколько длился этот сумасшедший забег, но в какой-то момент пронизывающий холод сменился вполне сносной прохладой. А вскоре в меня дохнуло жаром, словно я вошла в финскую сауну. Тряхнула головой, стараясь прогнать чертов туман, наползающий на глаза, и почувствовала, как в затылок вонзаются острые иглы боли. «Все, вот и они. Ну что ж, удачи нам!» Выдохнула неизвестная обладательница руки клешни, а потом зашипела. «Филиппа, опусти взгляд! Не смотри на него!» «Я кому говорю, не смотри?» «Да я бы и рада посмотреть, вот только не получается!» «Что здесь происходит?» Кое-как совладав с собственным языком, шепотом спросила я у Глюка и облегченно выдохнула, когда хмарь вдруг начала бледнеть и таять. Заморгала часто, надеясь, что это ускорит процесс туманорасползания. И, скосив взгляд влево, убедилась, что рядом со мной стоит галлюцинация. Но как еще назвать разодетую, как на маскарад, даму бальзаковского возраста? Пышное платье, кружевной веер, гирлянды украшений. «Молчи, глупая!» — зашипел ретро-глюк, опускаясь в глубоком реверансе и пригибая меня к полу. Окончательно сбитая с толку всем происходящим, я позволила себя пригнуть и услышала резкий, с явными командирскими нотками, голос. «Это она?» «Да, ваше всемогущество. Это моя племянница Филиппа Дельвейн», — ответил одному неизвестному мужику другой неизвестный мужик. Я не вскинула на них взгляд только лишь потому, что в тот момент была поглощена изучением своей обуви и юбки. Господи, что это? На моих ногах красовались атласные балетки со смешными помпончиками, а юбка больше напоминала... шуршащий колокол. Все ясно. У меня нервный срыв. Нужно было не держать все в себе, а закатить родину истерику. Поскандалить от души, побить посуду, как полагается в таких случаях и как поступают все нормальные женщины. Пореветь, в конце концов. Я ведь не железная леди, и нервы у меня тоже, как выяснилось, отнюдь не железные. «Дочь мятежника». В голосе первого незнакомца отчетливо слышалось пренебрежение. «Наследница древнего рода и ваша покорная слуга, мой лорд», — раболепно подхватил незнакомец номер два. «Посмотри на меня». Резкий приказ резанул по натянутым до предела нервам, и жесткие мужские пальцы нетерпеливо сжались на моем подбородке, заставляя вскинуть голову. Я дернула ею, пытаясь избавиться от этого эфемерного прикосновения, которое ощущалось совсем как настоящее. Жалила, почти обжигала. И посмотрела хамоватому глюку в глаза. В них было столько холода, что меня передернуло. Я шарахнулась от него, отступила на шаг. В ответ на мою реакцию лорд, или как его там величают, чуть слышно усмехнулся и продолжил оглядывать меня с таким видом, словно я была выставленной на торгах рабыней, продающейся с большой скидкой. «Ваше всемогущество, Филиппа у нас девушка скромная, застенчивая. Ее еще никогда не касался ни один мужчина. Вот она и нервничает, волнуется», — вякнул из-за спины всемогущества низенький пузатый мужчина с блестящей лысиной. Судя по всему, дядя Филиппы. Вот только я не Филиппа. Откуда в моей голове вообще взяться этому имени? И этому зеленоглазому брюнету, всемогущей горе мышц? Ну же, очнись. Очнись, Лиза. К моей досаде видения не спешили со мной прощаться, и все казалось очень и очень натуральным. «Ни один мужчина не касался», — эхом повторил незнакомец, продолжая скользить по мне таким взглядом, словно на мне вместо балеток с помпонами были черные лаковые сапожки, а вместо витого шнурка сумочки, который я, оказывается, судорожно сжимала в руке, кожаная плеть. «В обители мою племянницу стерегли должным образом, ваше всемогущество. Филиппа образована, в меру умна и не в меру очаровательна». Словно на аукционе поднимал ставки дядя. «То есть в меру умна у них тут в Глюкляндии считается достоинством, а не недостатком?» «М-да. В общем, идеальная невеста, а в будущем...» Алчно сверкнул он глазами. «Кто знает, возможно, и королева Хараса». «Не забегайте так далеко вперед, лорд Нейтон». Это всемогущество окинуло меня еще одним взглядом, на этот раз прохладно скучающим. «Посмотрим, как все сложится. Должен признать, она действительно хороша. Да и у меня не осталось времени на более тщательные поиски». «Вы только посмотрите, времени у него не осталось», — проворчала мысленно. «Поэтому я заключу с вами договор, лорд Нейтон. Сегодня у меня в Шархе дела. Я заберу леди Филиппу завтра в полдень. Пусть к тому времени будет готова». «Надеюсь, я к тому времени уже успею очнуться. Потому что вот это его «упакуйте мне невесту в количестве одна штука» вызывало одно единственное желание — зарычать. «О, ваше всемогущество!» — подал голос расфуфыренный плод моей воспаленной фантазии. Бальзаковская дама уже успела подняться из реверанса и теперь довольно обмахивалась веером по случаю удачной продажи племянницы. «Уверяем вас, вы ни на секунду не пожалеете и не разочаруетесь в своем выборе. Филиппа — чудесная девушка с чудесной родословной». «Нет, я и кто, породистые животные?» «Я на это надеюсь, баронесса». «Лорды, баронессы. А я ведь не люблю ни фэнтези, ни исторических романов с фильмами. Не читаю такое и не смотрю. Поэтому мне вдвойне интересно, откуда все это могло взяться в моей голове». «Пойдемте, ваше всемогущество. Мэтр Гарон уже ждет нас. Заключим договор». «Купли-продажи?» «До завтра, леди Адельвейн», — бросил мне незнакомец на прощание и, не оборачиваясь, вышел из комнаты следом за дядей-коммерсантом. Стоило дверям за ними закрыться, как дама с веером впала в самый настоящий экстаз. «Как же удачно все складывается! И как же удачно эта идиотка леди Шилла упала с лошади и сломала себе обе ноги!» «Ась, это вы о ком, тетя?» Уныло оглядываясь по сторонам, поинтересовалась я и отошла от камина. Вот почему мне стало так жарко, стоило только оказаться в этом зале. Огонь в закопченном зеве полыхал и ярился. Назвать помещение просто комнатой язык не поворачивался. Просторное, с высоченными лепными потолками и вычурной, явно дорогой мебелью в классическом стиле. Правда, стоило приглядеться повнимательнее, как становилось ясно, что и мебель, и обстановка нуждались в ремонте. В кресле, например, перед которым, постукивая веером по ребру ладони, прохаживалась Матрона, обивка была изрядно потертой, а мрамор над камином пестрел трещинами и сколами. «Ах, ты ведь еще не в курсе», — осенила галлюцинацию. «Угу, не в теме я, и, к слову, не при делах». «Девица Азертон, которая должна была стать пятой наиной герцога де Горта, неудачно покаталась на лошади и теперь еще несколько месяцев будет валяться в кровати с переломами. Нет, ты только представь, какое счастливое стечение обстоятельств. Смотря для кого. Что-то мне подсказывает, что точно не для меня и той травмированной бедняжки. Господи, и почему же я не просыпаюсь? А герцог де Горт у нас кто? Мелькнула мысль быть осторожнее и не задавать прямых вопросов. Но ведь все это, и камин, и черный рояль с банкеткой в дальнем углу, и даже морозные узоры на стеклах высоких стрельчатых окон — плод моего воображения. Ничего больше. Незнакомка нахмурилась, а потом, приблизившись, коснулась моего лба. «Нет, температуры нет. Значит, либо усталость, либо нервная. Приходи скорее в себя, Филиппа, и больше не смей произносить такие глупости. Будто ты не знаешь, кто он». «А вот и не знаю. И знать, если честно, не желаю». «Герцог Мэддок де Горт, один из лордов Стального Круга». «Закос под рыцарей Круглого Стола?» «И вероятный будущий преемник нашего правителя. А ты, может, статься станешь королевой, если не будешь строить из себя заторможенную дурочку, как сегодня. Жаль, моя Стелла нечистокровная, да и в прошлом году вышла замуж. Ей куда больше подошла бы роль пятой Наины Стального Лорда, чем тебе. Ну да ладно, племянница тоже неплохо. Так о чем это я? Ах да, отдохни как следует перед ужином. Ариса проводит тебя в твою комнату. Ты уже, наверное, и не помнишь, где тут да что. Сколько ведь лет прошло. В общем, иди, Ли, и больше не заставляй меня нервничать. А себя не ставь в неловкое положение. Вздрогнула, услышав, как она ко мне обратилась. Ли, так меня называли мои родные. И Кирилл, и близкие люди. Та же Верочка. Уф, все. Не до них мне сейчас. Схватив с каминной полки колокольчик, фальшивая тетя нетерпеливо в него позвонила. Дождавшись появления служанки, пожилой полнотелой женщины в сером форменном платье, велела ей проводить леди Филиппу в спальню. Первое, что я увидела, оказавшись в коридоре, это зеркало возле консоли на гнутых ножках. Подхватив дурацкие юбки, бросилась к нему, торопясь выяснить, кто же я все-таки на самом деле. Елизавета Власова или Филиппа?